Еще через несколько минут к нам подошла темноволосая девушка в форме туманного предела. Остановилась, выискала меня глазами среди нашей компании. Затем протянула полный стакан. «Возьми», — сказала мне. «Выпей, тебе не помешает». Ну что же, это была та самая коротко остриженная девица, которая подкарауливала нас с Дунканом Мастерсом на одной из дорожек сада и устроила тому скандал. «И что же там такое в этом стакане?» — нахмурилась Рис. «Противоядие. Снимет последствия магического удара Идейса. Его должны были принести участники из команды Триронга. Но, как понимаете, они порядком расстроены из-за произошедшего. Из-за того, что у них стало на одного Идейса меньше». «Но в этом моей вины нет никакой», — покачала я головой. «Я защищала свою жизнь, и мне очень жаль, что такое произошло. Как только они будут готовы со мной поговорить, я обязательно перед ними извинюсь». Какое-то время она смотрела мне в глаза, словно пытаясь определить процент фальши в моих словах. Затем кивнула. «Знаю», — сказала мне. «Если бы я или кто-то из наших был бы на твоем месте, мы бы сделали то же самое. Тоже бы защищались всеми возможными способами. Думаю, они скоро это поймут». «Спасибо», — сказала ей. «Лейна Кимли», — представилась она. «Мы уже встречались сегодня днем. Прости, я была не права. Твоей вины в том, что Дункан с тобой заговорил, конечно же, нет». Я кивнула, а затем улыбнулась. С каждой минутой Лейна Кимли нравилась мне все больше и больше. «Меня зовут Эйвери. Эйвери Такер», — сказала ей. «Спасибо тебе за лекарство». Услышав мое имя, Лейна внезапно отшатнулась, а на ее лицо набежала тень, что показалось мне довольно странным. Единственное, никто из команды этого не заметил. Рис тем временем принюхалась к содержимому стакана, затем немного отпила. То же самое сделала и Ясмина. Девушки переглянулись, и Рис протянула его мне. «Выпей», — сказала подруга. «Ничего страшного там нет. Наоборот, оно пойдет тебе на пользу». На вкус лекарства оказалось очень даже приятным. «Надо будет что-то делать с остальными Идейсами», — сказала я Лейне, «потому что Таза собиралась нас покинуть. Ты же видела следы от зубов гулей. Возможно, их яд попал Идайсом в кровь, а он... Он вызывает необратимые последствия и серьезные мутации, которые потом выльются в безостановочную жажду крови». Кажется, не только я, но и остальные из нашей команды представили себе Идайса, скрещенного с гулем. И картинка вышла довольно устрашающей. «С ними ничего не произойдет. У нас есть противоядие», — ровным голосом произнесла Лейна, после чего развернулась и отправилась прочь. Вот так сказала это и ушла, а я осталась сидеть с изумлением, уставившись ей вслед. То есть у них имеется противоядие? Причем оно должно быть универсальным. Вряд ли в туманном пределе Идайсов слишком часто кусают гули, потому что первые живут внутри гряды, а гули, естественно, снаружи. Значит, это противоядие от яда гулей в целом. «Мне нужно с ней поговорить», — пробормотала я, поднимаясь на ноги. «Сперва допей свое лекарство», — голосом заботливой мамочки произнесла Рис. Я послушно сделала несколько глотков. «Зачем тебе с ней разговаривать?» — нахмурился Кайден, занятый тем, что пытался не позволить Мисси облизать себя еще сильнее, чем она сделала до сих пор. Но я не стала ему ничего объяснять. Он и так порядком меня разочаровал, и я не хотела услышать от него что-то вроде «Зачем спасать этих монстров твоих гулей? Их нужно сразу же прикончить после игр». Такого бы Кайдену я не простила никогда. Но сперва мне надо было выяснить, существует ли на самом деле противоядие, или же я выдавала желаемое за действительное, потому что уж больно сильно этого желала. Утро началось с пронзительного звонка будильника, и почти сразу же раздался мучительный стон Рис. «Нет, ну они точно издеваются. Не может быть, что уже 8 утра». Но оказалось, что над нами никто не издевался, и сейчас как раз были те самые 8. Ровно через полчаса у всадников начиналась летная практика, в которой мы с Лайрин тоже собирались принять участие. По замыслу Уорли, три команды Нерлинга завтра утром должны будут пронести огромное знамя королевства над Элиреном. Место нашей команды было в хвосте процессии, но помня о том, как мы порвали стяг Академии Нери, Уорли принял решение еще раз отрепетировать совместный полет. Заодно на нашем стадионе уже должны были возвести аналог препятствий, которые нам придется преодолевать на арене на глазах у многочисленной публики. Это был первый этап игр Содружества. И он тоже ждал нас уже завтра. Сквозь сон я слышала стук молотков, зато сейчас его не было и в помине. А это означало, что бригада строителей как раз успела все закончить к утренней тренировке. Так что сразу после летной практики мы попадали в цепкие руки магистра Краша, у которого парни собирались еще и практиковаться в поединках. Меня же в эту дисциплину не взяли, но сейчас это оказалось очень даже на руку. Я планировала нанести короткий визит учителям по математике и теории мироздания, после чего улизнуть из академии. Причем под самым что ни на есть благовидным предлогом. Думала отправиться на встречу с мамой, а всем сказать, что иду давать показания в жандармерию. Встреча с мамой была назначена на 2 часа дня, а Натан ждал меня в 3. И даже заранее выдал пропуск как на выход из академии, так и на визит в свое царство закона. На моем письменном столе лежала бумага с печатью той самой жандармерии и магической подписью следователя. И я считала, что все отлично провернула. Потому что лорда Винслера арестовали еще вчера вечером. Бежать из академии он не собирался. Вместо этого дожидался приятных его сердцу новостей о моей гибели, потягивая виски в собственном коттедже, который ему выделили как куратору нашей команды. Вот к нему и явились с новостями, но не совсем с такими, которые согрели бы его ледяное сердце. Вместо этого несколько магов вошли в жилище лорда Винслера, после чего произвели там обыск. Камзол и плащ не нашли, подозревая, мой враг успел от них избавиться. Но лорду Винслеру было невдомёк, что магические следы остались не только на его руках, но все жилище, а заодно и он сам пропитался этими следами. Уже в коттедже эксперты сделали предварительное заключение о том, что артефакт, найденный в зверинце, принадлежал лорду Винслеру. Тот сразу же был арестован по подозрению в попытке убийства Эйвери Такер, а заодно по обвинению в причинении ущерба одной из команд игр Содружества, повлекшей за собой гибель и множественные ранения привезенных в Нерлинг магических существ. Список преступлений вышел довольно серьезным, потому что он включал в себя еще и превышение служебных полномочий. Так что лорда Винслера отправили прямиком в камеру предварительного заключения для магов. Такой на нашем острове не имелось, и его пришлось транспортировать на соседний. К этому времени давно уже стемнело, но отправляться спать мы не спешили. Смотрели на то, как уводили моего врага. Тот, прихрамывая, ругаясь на все лады и проклиная Эйвери Такер, виновницу всех его бед, шел окруженный следователями в черных мантиях. Лорда Винслера вскоре увели к стационарному транспереходу, а Натан вернулся к нам с новостями. Поделился подробностями задержания, затем мы договорились с ним о времени, и я получила подписанное разрешение на выход. После чего он отправил всех отдыхать. До общежития нас проводили парни из команды. Мисса спала на руках у Эйдена, хотя сперва ее нес Эджей, а потом порывался и Декстер. Но моя маленькая обжорка выбрала кронпринца Нерлинга, и кто ее мог в этом упрекнуть? Парни дошли до крыльца, передали мне виверну, и мы распрощались до утра. Правда, по дороге в комнату, а потом уже лежа в кроватях, мисса устроилась рядом со мной и сладко посапывала. Я рассказала Рис о своем разговоре с Лейной. Немного смягчила детали, а о некоторых решила и вовсе умолчать. Не стала говорить подруге о том, что сперва Лейна держалась со мной не слишком дружелюбно. И всему виной, конечно же, был Дункан Мастерс, ее бывший жених. Но Рис меня раскусила и заставила рассказать все от начала до конца. «Вот же подлец!» — округлила она глаза, услышав о Дункане. «Настоящая козлина. Значит, он бросил ее перед играми, чтобы быть свободным и поразвлечься на славу?» Судя по всему, именно это он и сделал. Подкарауливал меня в кустах возле общежития, затем принялся говорить глупые комплименты и попытался пригласить на бал. Жаль, что Лейна не подправила ему физиономию. Потому что Дункан тоже был возле зверинца. Ходил вокруг да около, поглядывая в мою сторону. Но подойти не решился. Наверное, потому что я сидела вместе со своей командой, и рядом со мной было слишком много народа, да и Кайден не спускал с меня глаз. «И что она сказала о противоядии?» — поинтересовалась Рис. В ответ я вздохнула, но это был счастливый вздох. «Оно у них есть, и мне помогут», — сказала я подруге. Лейна Кимли прониклась моей проблемой. Но не сразу, без мисса снова не обошлось. та умела располагать к себе людей. Это был навык, который мне поддавался довольно слабо, но моя виверна очень быстро очутилась у Лейны на руках. Сперва принялась бегать вокруг нее, просясь, чтобы та ее погладила. И Лейна сдалась под столь неудержимым натиском. Мы подыскали лавочку, где бы нам никто не помешал, после чего, поглаживая Миссу, принялись разговаривать. Я рассказала Лейне о своих гулях и о том, насколько бесчеловечно собирался с ними поступить лорд Винслер, куратор нашей команды, и еще самый мерзкий человек в Нирлинге, но, к сожалению, имеющий серьезное влияние на совет попечителей. И пусть он был главным подозреваемым в произошедшем в Зверинце, тогда мы еще не знали, будет ли лорд Винслер арестован. Но судьба Гули висела на волоске. Неизвестно, что совет попечителей собирался принять решение об их ликвидации, потому что они планировали закрыть это направление в нашей академии как неперспективное. Тем самым мои гули оставались не у дел. Никто не станет их кормить и ухаживать, тратя казенные деньги и время. Напрасно я умоляла декана, он тоже отказался мне помочь. «Я не могу найти выход из этой ситуации», — едва не плача призналась ей. «Заодно не могу позволить, чтобы их уничтожили. Потому что они разумны. Они умеют любить и сопереживать, и к ним почти вернулась речь. Но лекарства от яда гули не существует ни в Нирлинге, ни в Кхемере. Я совсем уже отчаялась, но тут ты сказала...» Все же запнулась. «Лейна, оно у вас есть?» Та немного помедлив кивнула, затем погладила Миссу. «Да, лекарство существует. Появилось совсем недавно, буквально пару лет назад. Но нам уже удалось спасти многих в Туманном пределе. Это произошло после того, как Эленвар...» Тут Лейна запнулась. Обрывала себя на полуслове, но я все равно услышала то, что она собиралась сказать. «Неважно», — хмуро произнесла девушка. Я понимала, что это очень даже важно, так как знала, что означало это слово. Пусть в Нирлинге ни о чем не догадывались, но мне удалось сопоставить его со своими воспоминаниями и сделать нужные выводы. Королевство Эленвар обнаружили после падения Дальней Туманной Гриды. Именно на встречу с их посольством собирался мой отец 12 лет назад. Получалось, все прошло успешно. Эленварцы не ответили на мирные переговоры агрессии и не стали воевать с Туманным пределом. Наоборот, два королевства подписали договор о содружестве, и Эленвар принес жителям Туманного предела что-то новое. Лекарства, которое могло бы полностью вернуть гулям человеческий облик, нет. Но мы можем полностью остановить действие вируса, — произнесла Лейна. «Вируса?» — переспросила я. Это было новое, незнакомое мне слово. «Зараза, которая их изменила, называется вирусом», — пояснила она. «Болезнь, попавшая им в кровь, состоит из множества микроскопических живых организмов. У нас есть лекарство, которое может их уничтожить». «Более-менее понятно, но не до конца». Лейна кивнула, затем призналась, что она тоже понимает далеко не все. «Я видела твоих гули, Эйвери. Они давно уже прошли через трансформацию. Это случилось как минимум пару лет назад». «Думаю, так и есть», — сказала ей. «Конечно же, мне они не рассказывают, как именно и когда это произошло, потому что так далеко мы не продвинулись. Но мне кажется, что Адрур превратился в гуля позже, чем Друр. Он более... более понятливый, я бы так это назвала». Лейна кивнула. «Вирус нанес серьезный вред их телам и разуму, и снова в людей превратиться у них уже не получится. Но болезнь покинет их кровь, жажда убийства исчезнет, и они постепенно приблизятся к человеческому облику». «Но это же отличные новости», — воскликнула я. Как оказалось, слишком сильно радоваться мне не стоит. Мы взяли с собой совсем немного этого лекарства. Так, на всякий случай. Не знали, что за существа будут от Нирлинга. Ну, ты понимаешь. «Понимаю», — кивнула я, вспомнив напавших на меня идайсов. «Мы тоже не знали, что за существа будут от Туманного предела и как может обернуться наша с ними встреча. Скажи мне, Лейна, что нужно сделать, чтобы попросить у вашей команды лекарства для Адрура и Адрура? Конечно же, я понимаю, первыми вы излечите своих идайсов. Но, быть может, что-то и останется». Тут Мисс зевнула у нее на руках, и девушка уставилась вдаль. «Я думала, ты совсем другая», — неожиданно произнесла она. «И что в тебе сосредоточено все зло этого мира?» «Погоди, ну почему? Что именно натолкнуло тебя на эту мысль?» «Неважно», — отрезала она. Лекарство, после того, как мы остановим трансформацию Дайсов, останется только для одного гуля. Я уже прикинула. Но если меня допустят в вашу лабораторию... «О, да!» — воскликнула я с энтузиазмом. «Тебя обязательно туда допустят!» Лейна кивнула. «Так вот, если я попаду в лабораторию, получу нужные компоненты, то я сделаю достаточно для того, чтобы хватило для Друра и Адрура, а заодно оставлю вам образец. Поступлю так, чтобы искупить свою вину». «Но в чем ты виновата?» — растерялась я. «В плохих мыслях, Эйвери Такер», — отозвалась Лейна. «В том, что позволило им взять над собой верх». Мне показалось, что сперва она ненавидела меня из-за Дункана Мастерса. Другого объяснения у меня попросту не имелось. «Прости», — сказала ей. «В этом была и моя вина. То, что я позволила вашему капитану наговорить мне разных глупостей. Но теперь, клянусь, я буду избегать его словно бубонную чуму. А если он еще раз решит ко мне приблизиться?» Мисса, уловив мою эмоцию, клацнула зубами. «Именно так», — сказала я Лейне. «Если Дункан Мастерс в очередной раз ко мне подойдет, то моя виверна вцепится ему в то место, которым он думал, когда тебя бросил и отправился навстречу приключениям». Лейна неожиданно рассмеялась, а затем протянула мне руку для пожатия.